Ник Фьюри был преисполнен беспокойства от важности и сложности миссии, и говорил с некоторым даже волнением, хотя до угрозы планетарного масштаба было пока рановато, и Балаки вознамерится захватить мир несколько позже, но было приятно осознавать, что на меня возложили ответственность как лидера отряда по защите Мидгарда. Того глядишь, с таким отношением, в будущем я стану одним из руководителей Мстителей. Неплохой карьерный рост для интеллектуала, будет сделано, хлопнул я Фьюри по плечу, и главный шпион планеты поспешил покинуть дом, командовать эвакуацией. Мария Хилл последовала за ним, ну а я решил перед битвой переговорить с ребятами. «Саша», — обратился я к секьюрити, — «останешься здесь и проследишь за нашими доблестными учеными. Делай то, что умеешь лучше всего, защищай». Джейн, Дарси и Эрик не обладали особенной силой и, будучи обычными людьми, не могли участвовать в предстоящей битве. Поэтому о них кто-то должен был позаботиться, и лучше Бордо сделать это никто не мог. В отличие от всех остальных, она была единственной, кто был обучен не просто сражаться, а в первую очередь защищать. Еще одна причина, почему я не пустил ее на передовую, была в том, что ожерелье было всего 4. Я решил отдать их тем, кто будет биться непосредственно с разрушителем, а именно, Роуз, Колин, Электри и Наташи. Этот асгардский робот стреляет смертоносными лучами, и без должной экипировки выходит против него слишком опасно. Бордо поцеловала меня в губы, попросила быть осторожнее и осталась в доме вместе с астрофизиками, чтобы разрушитель ненароком, а может даже злонамеренно, не разнес этот дом в щепы, а мне после не пришлось оплачивать ущерб. Участники предстоящего сражения тактично поспешили покинуть помещение, высыпались за порог. «Алекс, ты не перестаешь меня удивлять», надевая ожерелье и хитро улыбаясь, произнесла черная вдова. «Ты действительно смог создать бронекостюм из вибраниума, правда?» Подозрения на этот счет у меня закрались, еще когда мы бились против Лаки, но даже тогда я не думала, что это возможно. Для меня нет ничего невозможного. Главное, что с такой броней ты будешь в большей безопасности, чем без нее. И все же наши противники весьма опасны, настолько, что даже защитный костюм из вибраниума не может гарантировать полную безопасность. Будь осторожна и не лезь на рожон. Ты только стала суперсолдатом и еще не полностью освоилась с новой силой. Не волнуйся, я справлюсь. Алекс, позвал меня Тор. Он все еще стоял в дверях и с отчаянием смотрел на команду, досадуя, что не может отправиться с нами и сражаться, как подобает славному воину. Бог Грома прекрасно понимал, что со своей нынешней силой ничем в предстоящей битве помочь не сможет, а напротив, лишь создаст проблем. Это будет тяжелая битва, сказал он. Разрушитель – одно из самых страшных орудий Асгарда. Его практически невозможно остановить, предупредил Одинсон и, обернувшись, взглянул на молот, безмятежно висевший на вешалке. Возьми с собой Мьёльнир, используй мою силу и срази его. Я отрицательно покачал головой и с беззаботной улыбкой на лице произнес. Он твой, Тор, я не имею права им владеть, и я знаю, что ты достоин. Тебе только нужно доказать это, и прежде всего самому себе. Я активировал ожерелье, и наноботы мгновенно объединились в броню интеллектуала. Маска скрыла мое лицо, но все же, растянувшись в хитрой ухмылке, подмигнула опечаленному Тору. Мы все понимали, что враги уже в пути и что нужно скорее торопиться вглубь пустоши, подальше от дома и города. На это у нас было не так много времени, но вскоре выяснилось, что его у нас нет совсем. Не прошли мы и километра, как прямо перед нами открылся зеленый портал, и откуда к нам навстречу повалили ледяные великаны. Их было не меньше 20, не грандиозно, но вкупе с их внушительными размерами и жестокостью намерений картина создавалась впечатляющая. Последним из портала вышел исполинских размеров разрушитель, асгардская машина уничтожения недругов, на массивном плече которого, изящно свесив ноги, сидела чаровница Амора. С такой высоты ей открывался прекрасный вид на поле будущего сражения. Солнечное утро с появлением представителей мира Йетунхейма сразу утратило свое тепло. Между нами и ледяными великанами было не меньше 300 метров, но даже отсюда мы чувствовали пробирающий до костей холод, что исходил от них. Холод наползал стремительно, окутывая воздух лютой зимней стужей. Ветер мгновенно нагнал на чистое небо серые тучи, и на мою затянутую броней ладонь легла крупная мохнатая снежинка. Ледяные великаны пришли не одни, они принесли с собой вечный холод своего мира. С кроваво-красными глазами и темно-синей кожей, Покрытые множеством рубцов и непонятных складок, они походили на монстров из детских страшилок. Все они были почти нагие, и только набедренная повязка из каких-то жутких лохмотьев небрежно покрывала их причинные места. Огромные и сильные они надвигались на нас, и каждый их шаг беспощадно обращал песчаную почву под ногами в корку льда. Но больше всего меня тревожили вовсе не эти хладнокровные извращенцы и даже не разрушитель, способный своим лазером уничтожить все вокруг себя, а очаровательная девушка внеземной красоты, что с высоты асгардского оружия бесстрастным, скучающим выражением лица обозревала окрестность. Она наш самый страшный и опасный враг, несмотря на то, что выглядит совершенно безобидно и даже притягательно потрясающе. Что ж, ребята, вот и наши пострадавшие, ну, в будущем. Так что пошли творить будущее. Прекрасно понимая, что говорить с йотунами смысла нет, ибо они явились сюда, чтобы убить Тора, а не вступать в дискуссию с жалкими мидгардцами, я решил не мешкать и начать сражение. Пожалуй, единственный, с кем я сейчас с удовольствием пообщался бы, из врагов разумеется, так это с чаровницей Аморой, а то меня все тревожит. Подумала она над моим предложением о работе в индустрии развлечений или нет, и зачем она помогает Лаки, да еще с выражением лица уж лучше бы я в кино снималась. Но когда на тебя несется толпа ледяных великанов, говорить не очень удобно, шумно и все время отвлекают. Потому первым делом необходимо усмирить непрошенных синих человечков. Ледяные великаны были не просто большими и сильными, они обладали силой, значительно превосходящей силу суперсолдата. Оно и понятно, ведь йотуны вели войну против Асгарда, сражаясь с ними на равных. Противники наши были непростые, по крайней мере, для ребят. Моя нынешняя сила не уступает асгардцам, разве что до Тора, в чьих жилах течет признанная сильнейшей королевская кровь, мне еще весьма далеко. Однако с ледяными великанами я способен биться в лоб, ни разу им не уступая. Мы бегом ринулись друг к другу и, когда дистанция сократилась до метров пяти, я оттолкнулся от земли и зарядил ногой несущемуся ко мне великану. Лысый Йети сразу же полетел обратно, так же стремительно, как и бежал к нам. Началась битва. Больше 20 воинов Йетунхейма пытались нас убить, заморозить, а может быть, даже сожрать. Насчет последнего не уверен, но судя по их хищному оскалу, такую возможность исключать было нельзя. Величественная Троица и Леди Сив, как самые опытные воины, не просто умело сражались против великанов, но даже успели убить двоих из них. Капитан Америка, Черная Вдова и отряд Безымянные достойно выдерживали натиск врага. Соколиный Глаз, единственный, кто не обладал сверхсилой, также не ударял в грязь лицом и, будучи бойцом дальнего боя, поддерживал всех нас, с безопасного расстояния запуская во врагов стрелы. И все же стоит признать, что ему приходилось тяжелее всех, ибо йотунов раздражали летящие в них снаряды лучника, и пятеро особенно разгневанных великанов стремились поймать мерзкого мидгардца и насадить того на ледяной кол, но Бартону удавалось грамотно избегать преследователей. Уклонившись несколько раз от размашистых лапищ ходящих ледышек, я зарядил одному из них кинетической энергией прямо в морду, а второго проткнул мечом из вибраниума в живот. Монстры оказались крайне живучими. Один даже с торчащим из живота лезвием продолжал неистово на меня наседать. Лишь после того, как я вытащил из инвентаря 15 клинков из адамантия и вонзил их скопом в нерадивого йети так, что тот стал напоминать дикобраза, великан наконец пал наземь. Но расслабиться мне не дали, на место поверженного врага сразу же пришел другой. Во время сражения я продолжал следить краем глаза за каждым членом моей команды. Ведь я, как сказал Фьюри, лидер группы, и на моих плечах лежит ответственность не только за спасение мира, но и за жизнь моих боевых товарищей. Все они, несмотря на численное и физическое превосходство врагов, достойно сопротивлялись ледяным великанам. Но меня все еще больше всех беспокоила Амора, а потому мой взгляд зачастую был направлен на нее. Нет, не потому, что она красивая, вернее не только из-за этого, но и по причине того, что она могущественная волшебница, которая может одним только заклинанием поменять весь расклад сил. Однако асгардианка в бой вступать не спешила. Сидела все так же на плече разрушителя и бесстрастно взирала на битву йотунов с мидгардцами. Я понимал, что ее безучастность временна и что скоро она непременно выступит против нас. И я был прав. Вот только причиной этому послужило не ее собственное решение, вернее, собственное, но только спровоцированное смертоносными сюрикенами, летевшими в сторону чаровницы. Разумеется, метательные звездочки не достигли цели. Амура остановила их еще на подлете, затем, применив силу телекинеза, придала оружию ниндзя дополнительный импульс и метнула их обратно к владелице. Электро на час, которая, только добравшись до поля сражения, не стала размениваться на мелочи, а атаковала сразу же главного босса, теперь ловко уворачивалась от своих же сюрикенов. Чаровница спрыгнула с плеча разрушителя и, плавно паря в воздухе точно пушинка, грациозно опустилась на землю. Ходячая броня Уру также пришла в движение. Внутри нее зарождался огненный свет, который становился все ярче и ярче. Моя интуиция забила тревогу. Понимая, что может произойти нечто нехорошее, я, уклонившись от очередного удара ледяного великана, рванул к электре так быстро, как мог. Разрушитель уже раскрыл свое забрало, готовый вот-вот запустить смертоносный луч прямо на черное небо. Я уже успел пожалеть о том, что из всех противников, на час решилась атаковать именно Амору. Электра только явилась на поле боя, и я не успел передать ей ожерелье, которое могло бы повысить ее обороноспособность. Прямое попадание луча разрушителя – это верная смерть, и я никоим образом не могу допустить, чтобы эта железяка забрала у меня Электру. К счастью, воительница оказалась не так проста и от первой атаки успела вовремя уклониться в сторону. Но радоваться было еще рано, ибо в бой вступила чаровница. Все происходило так быстро, и, несмотря на мою высокую скорость, между нами оставалось еще около 300 метров, совсем не факт, что я успел бы к девушке вовремя. Поэтому я крикнул леди Сив, которая только что заколола своим мечом еще одного ледяного великана и готовилась отправить в загробное царство следующего, чтобы она открыла портал к Амуре. Я уже знал, что богиня войны может при помощи своего волшебного двойного меча перемещаться сквозь искусственные червоточины и преодолевать огромные расстояния за один миг в пределах одного измерения. И воительница Асгарда, умудренная боевым опытом, не мешкая ни секунды, соорудила голубой проход прямо напротив меня, куда я вбежал, не сбавляя скорости, и тут же очутился напротив разрушителя, который уже готовился выпустить свой второй залп. Электра находилась позади меня, лишенная возможности двигаться из-за магии чаровницы. Если бы я не явился вовремя, страшно представить, что могло бы случиться. Мое внезапное появление нисколько не смутило колдунью. Она взмахнула рукой, от которой исходил яркий зеленый цвет, символизирующий, что девушка воззвала к магии, и на меня устремился туман еле заметного зеленого очертания. Я уже видел подобный фокус. Лаки, призвав такое же зеленое облако, только более насыщенного оттенка, лишил меня возможности двигаться. Тогда я обещал, что больше на такую уловку не попадусь. Только разрушитель уже почти выстрелил, а Электра все так же не могла двигаться. Времени, для того чтобы убрать на час с траектории луча, просто не было, а тут еще и Амора со своим заклинанием. К счастью, мне на выручку явилась леди Сив. Выскочив из голубого портала, она взмахнула мечом на чаровницу, тем самым заставив ту прервать свое заклинание. Сильнейшая воительница и сильнейшая волшебница Асгарда встретились лицом к лицу в тяжелой битве. И пока девушки были заняты выяснением, кто же из них круче, разрушитель, собрав необходимую энергию, выпустил в нас смертоносный луч. Мне пришлось принять этот удар на себя, ибо позади меня все еще стояла обездвиженная наемница. Хоть я и был облачен в броню, тем не менее вытащил из инвентаря щит из виброниума, так как не знал наверняка, насколько мощный луч разрушителя. Как же я был рад, что не стал уповать на защитный костюм. Ярко-желтая плазма практически расплавила, если можно так выразиться, щит из виброниума, и даже часть брони на правом предплечье и кистях руки, которой я держал защитный диск. Я отлетел на несколько метров, сбив при этом неподвижную на час. Из опаленной руки на холодный воздух валил смрадный горячий пар. Глава 246. Весь мир, спектакль, а люди в нем, актеры. Я, конечно, знал, что луч разрушителя, это не шутка, но не думал, что до такой степени. Он не просто разъел щит из виброниума, но и умудрился после этого пробить мою броню и ранить руку. Когда в последний раз я получал такую тяжелую рану? Страшненько, однако. Хотя, учитывая, что в комиксах плазменный выстрел разрушителя мог плавить даже металл Луру, такие повреждения не должны вызывать удивления. К тому же в этом выстреле была не просто энергия звезд, в нем также была заложена мощная магия. Виброниум – крепкий материал, но все же против магии он не работает должным образом, в чем я неоднократно убеждался. Все-таки лучшим металлом во вселенной Марвел, который в первую очередь защищает от магии, является Уру. Если вибраниум поглощает кинетическую энергию, то Уру – магическую. Я точно попрошу у Тора выделить мне из своих запасов данный ресурс, чтобы я смог модернизировать свой костюм. Но это потом, а пока мне нужно разобраться с разрушителем, и больше попадать под его лучи я не могу, ибо даже моя сверхпрочная броня, которой я так гордился, оказалась здесь бесполезна. Электро, обратился я к воительнице, которая хоть и отлетела вместе со мной, но не получила серьезных повреждений. Я здесь разберусь сам, а ты иди насади на свой сай парочку ледяных великанов, и надень это, так будет безопаснее. Я дал воительнице ожерелье, она молча надела его и послушно отправилась кромсать йотунов. Леди Сив все еще билась с Аморой и явно сдавала последней. Все-таки волшебники, настоящие читеры, и немного воинов способно выстоять против них в чистом бою. И тем не менее богиня войны достойно держалась против чаровницы. Было приятно наблюдать за тем, как двое очаровательных женщин обворожительно дерутся в красочной битве, но все же мне пришлось отвести взгляд от этой захватывающей картины и сосредоточиться на разрушителе. Я сорвался с места, резко сократил между нами дистанцию и, подпрыгнув вверх, так как робот был несколько высоковат, вдарил по его железной роже изо всех сил. Должного результата это не принесло, я всего лишь отбил себе руку, на которой после попадания луча разрушителя не доставало наноботов, что могли бы защитить костяшки пальцев. «Слушай, приятель, из чего ты сделан?» — спросил я, тряся рукой, которая так до этого сильно досталась. Нержавейка, бесчувственная машина, отвечать отказалась, просто молча ударила в ответ. Так как это была физическая атака, мой костюм справился как надо, хотя все же должен признать, силу разрушителя было навалом. Даже через броню я почувствовал, насколько сильным оказался этот удар его ответной правой. И несмотря на то, что защитный костюм поглотил кинетическую энергию, я все же был вынужден отступить на несколько шагов. Черт, даже простые удары руками от этой машины представляют опасность. Хотя с другой стороны, чего еще можно ожидать от оружия, по велению Одина лучшими мастерами созданного против целестиалов. Разрушитель имеет потенциал убивать небожителей, просто его сила зависит от того, кто им управляет в конкретный период времени. Сейчас ходячая броня явно находится под контролем Лаки, который уж точно не является слабым противником. Нержавейка вновь открыла забрало и выстрелила разгоряченной плазмой, только в этот раз я не собирался встречать этот луч в лоб, а как умный человек увернулся в сторону и, призвав 15 клинков из адамантия, отправил их на разрушителя. Но как и следовало ожидать, клинки при столкновении с корпусом гиганта просто отскочили, не причинив тому никакого вреда. Этот магический андроид был целиком и полностью изготовлен из металла Ру, а потому был практически неразрушим. Мы продолжали обмениваться ударами, пока я не заметил, как Амора, обратив землю под ногами леди Сив в болото и лишив ту тем самым должной опоры, отправила доблестную воительницу во внезапный, но стремительный полет над пустошью. Можно сказать, чаровница вышла из схватки победителем. Кто бы сомневался, сделав то, что должно, Амора без особой торжественности, присущей обычно в таких случаях победителем, сразу переключила свое внимание на меня. Смертный так долго продержался против разрушителя, это похвально, усмехнулась она, наблюдая, как я снова избежал луча плазмы. Пожалуй, эта усмешка была первым с момента ее появления на Земле проявлением эмоций. Но твой конец неизбежен, как и конец твоих друзей. Зачем ты стараешься, когда сам прекрасно понимаешь, что вам не выиграть? Ходячее оружие Асгарда прекратило стрелять из пасти и вместо этого стало более активно размахивать руками. И для такой огромной туши, двигался он уж слишком прытко. «Надежда умирает последней», — ответил я чаровнице, когда массивный кулак разрушителя упал мне на грудь и вдавил меня в землю, образовав небольшой кратер. «Кха, кха, я верю в своего друга, Тора», почти удивленно приподняла Амора свои прелестные бровки. «Он лишился сил», напомнила она совершенно незлобным тоном. «Ты лучше оглянись, твои друзья проигрывают. Мидгардцам не суждено выстоять против солдат Йетунхейма. Они убьют каждого из вас, а после доберутся и до Тора». Разрушитель удерживал меня на земле, придавив огромной лапищей грудь. Я скосил взгляд и посмотрел на поле боя. Все было ровно так, как и сказала чаровница. Мы проигрывали великанам. Ледяные монстры обладали огромной силой и превосходили нас числом. С самого начала преимущество было на их стороне, и теперь оно лишь возросло. Капитан Америка защищался щитом, но было видно, как ему тяжело. Соколиный глаз уже практически израсходовал все стрелы, и выносливость его тоже была на исходе. Черная вдова и отряд безымянные продолжали сражаться, но уже без былого запала. Только асгарцы бились так же яростно, как и прежде, хотя им приходилось нелегко из-за численного превосходства йотунов. «Амора, почему ты помогаешь Локи? Что он тебе пообещал? Зачем тебе это знать? Ты не сможешь предложить мне больше того, о чем я договорилась с Локи. Я просто должна проучить вас, убить Тора и вернуться в Асгард. Вскоре все будет кончено. Причина, по которой ты все это делаешь, причина, по которой мы должны отдать свои жизни. Она хоть того стоит?» — спросил я, тяжело дыша. Разрушитель все сильнее давил на грудь. «Да, стоит», — уверенно заявила волшебница и, придав голосу чарующую сладость, больше повелела, чем попросила. «Так что прошу, будь хорошим мальчиком и прими смерть, Амора», — произнес я полушепотом. «Ты, конечно, красивая, но я все же не могу выполнить твою просьбу. Я не планирую умирать, я намерен жить. Неважно, чего ты хочешь, ты уже ничего не изменишь», — несколько раздраженно бросила чаровница. «Никто не изменит. Нет, у нас есть Тор, я знаю, что он вернет свою силу и поможет нам». Проектор небольшой пирамидальной формы транслировал в виде 3D-голограммы ожесточенное сражение, разгоревшееся снаружи. Бардо, Джейн, Дарси, Эрик и Тор, нервно расхаживая по дому, наблюдали за тем, как огромный робот удерживал Алекса за грудь, мешая тому не только подняться на ноги, но даже глотнуть воздуха. Сын Одина больше не мог смотреть на мучения друзей, которые прямо сейчас отдавали за него свои жизни. Только он повинен в том, что происходит, и только ему за все держать ответ. Принц Асгарда направился к выходу твердой, уверенной походкой. Никто не смог бы в этот момент остановить бога грома. «Тор, ты куда?» — тотчас спохватился Эрик. «Ты не можешь сейчас выйти». «Я должен», — ответил Одинсон, не оборачиваясь. «Алекс мог использовать мою силу и сразить великанов, но он не стал этого делать, доверившись мне. Но молот все еще не признал меня. Я не могу больше ждать. Я израсходовал все доступное мне время на попытки. Теперь я должен все это закончить. Никто не умрет, кроме тебя», — спросила Александра, которая была единственной в этом доме, кто мог бы остановить Тора от столь глупого шага. Асгардец это прекрасно знал, но все же, не прибегая ни к хитрости, ни к иным ухищрениям, чтобы вырваться на улицу, сказал свое упрямое. «Да». К удивлению ученых, Бардо не стало ничего предпринимать, ни физическую силу, ни вразумительную речь, ни обычную просьбу остаться дома. Она просто дала мужчине пойти на верную смерть. «Саша, ты должна остановить его», — воскликнула доктор Фостер, прильнув к окну и наблюдая, как бог грома решительно направляется на поле боя. «Он же и вправду умрет, Алекс бы этого не хотел». Саша не ответила, только пристально взглянула на висевший в прихожей Мьёльнир и, увидев, как по молоту пробежала маленькая электрическая змейка, довольно усмехнулась. Чем дальше Тор отдалялся от них и чем ближе был к врагам, тем сильнее искрил молот. Мьёльнир будто ожил и дрожал от предвкушения. В этот момент проектор продемонстрировал, как на белой маске Алекса Рита растянулась довольная улыбка. «Веры зачастую недостаточно», — холодно заявила чаровница, лежащему на земле герою. «Я согласен», — продолжая ухмыляться, произнес интеллектуал. «Вот почему я не уповаю на веру. Я строю планы». Разрушитель, более не желая меня слушать, открыл забрало и принялся светить изнутри, как раскаленный кузнечный горн, видимо решив окончательно покончить со мной выстрелом магической плазмы. Я уже успел ощутить на себе обдающий из его пасти жар, как услышал громкий, звучный голос. «Локи». Услышав Тора, храбро приближающегося к толпе ледяных великанов, мечтающих разорвать его на части, разрушитель потушил свой огонек. «Брат мой, что бы плохого я тебе не сделал, что бы не заставило тебя пойти на это, прими мои извинения», — искренне обратился бог грома к своему брату. «Но эти люди ни в чем не виноваты. Отняв у них жизни, ты ничего не приобретешь. Забери мою, но останови все это». Разрушитель замер на месте, словно размышлял над словами принца Асгарда. Локи любил своего брата, несмотря на все перипетии в жизни, только сам себе боялся в этом признаться. И лишь в такие моменты, когда действительно вершилась судьба, можно было увидеть нерешительность бога обмана в принятии важных решений. Ледяные великаны, в отличие от сына Лафе, не испытывали тех же противоречивых чувств, в которых сейчас пребывал Локи. Для них Тор был врагом, который заслуживает лишь смерти. Поэтому один из йотунов, прорвав оборону, устремился к ослабленному сыну Одина в надежде покончить с ним. Но совершенно неожиданно для всех, тем, кто остановил великана, стали не герои, а разрушитель, подконтрольный Локи. Бог обмана выстрелил лучом смерти прямо в наглого монстра. Ледяной йети тут же свалился на землю без верхней части туловища. Вот только на этом все не закончилось, ибо вмешался другой великан, который не стал к Тору приближаться, а просто метнул в него ледяное копье. Копье в долю секунды перелетело и без того незначительное расстояние и насквозь пронзило грудь бога грома. Разрушитель остался неподвижен, словно окаменел от сильного потрясения. Воинственная троица и мидгарцы, также замерев на месте, безмолвно наблюдали, как бог грома, которого они должны были защищать, упал на колени и на последнем издыхании хватал воздух. Только йотуны возрадовались, что принц Асгарда наконец пал, и начали ликовать, издавая гортанные крики. Возле Тора тут же открылся портал и рядом с умирающим появилась леди Сив. «Вот и конец твоей вере», — проговорила Амора, бесстрастно бросая взгляд на суетящуюся Сив. В ее голосе не было ни радости, ни грусти, ни тревоги, просто монотонный звук громогласно сотрясал холодный воздух. «Нет», — произнес я и дышал уже не так тяжело, как раньше, хотя разрушитель не ослабил своей хватки. «Я же сказал, что полагаюсь не только на веру. Верить, конечно же, хорошо, но лучше все же делать, и делать все самому». Над домом, одиноко стоявшим на пустыре в километре от поля боя, вдруг вспыхнули яркие разряды молний. Послышался мощный электрический треск, и из дома, сорвав дверь с петель, вылетел Мьёльнир. Молот несся к нам на сумасшедшей скорости, и, прежде чем все осознали, что происходит, оружие уже покоилось в руке Тора. Все это произошло настолько стремительно, что, кажется, ребята не успели даже моргнуть. И точно так же стремительно серые тучи над полем почернели, собравшись в плотный ком грозовой бури. Тотчас разъяренным пламенем вспыхнула молния и, торопливо, точно боясь не успеть, обрушилась на сына Одина мощным серебряным свечением. Ледяной кол в груди Тора тут же исчез, зияющая рана затянулась, а тело начало покрывать асгардская броня. Всполохи молнии все разрастались, ловя в свои разящие сети ледяных великанов, что, нервно перебирая ногами, отступали назад. Обледенелая почва под напором бога грома растаяла вмиг, ярко демонстрируя, что время йотунов на земле прошло. Что ж, он действительно вернул силу, фыркнула чаровница. Но это ничего не изменит. Вас по-прежнему ждет лишь смерть. Ты же не надеешься, что Тор сумеет защитить вас всех? Ты так ничего и не поняла? Убрал я маску с лица и снисходительно улыбнулся. Все это было частью плана. Большой спектакль ради одного принца, чтобы он доказал, что достоин. И все прошло, как надо. Ты совсем выжил из ума, мальчишка, издала Амора короткий смешок. Что именно было спектаклем? То, что ты сейчас валяешься на земле, придавленный разрушителем. Или то, что едва ли не лишился руки и не погиб под смертоносным лучом. Или, быть может, то, что твоих друзей почти убили ледяные великаны. Откуда ты все узнала? Скорчил я удивленную гримасу. Все действительно так, как ты говоришь. Я так и знал. Мы с тобой связаны духовно, даже думаем одинаково. Волшебница промолчала, сложила на груди руки и с упоением стала наблюдала за тем, как разрушитель в очередной раз заряжает батарею для выстрела. И вот когда он уже готов был сделать залп, я медленно поднял руки и громко, так, чтобы услышали все, щелкнул пальцами. Машина Асгарда, что наводила на всех ужас, исчезла. Все вытаращили на мою скромную персону удивленные глаза, когда я, будто ничего не произошло, спокойно поднялся на ноги, стряхнул с себя пыль и бросил надменный взгляд на ошарашенную колдунью. Весь мир – это спектакль, а люди в нем – актеры. Глава 247. Вальхалла зовет. Что ж, задумка удалась. По крайней мере, важной, первостепенной цели мы добились, а именно, вернули Тору силу. Хоть для этого и пришлось изрядно постараться. Я вновь обвел взглядом поле сражения. Все здесь теперь внезапно и разительно переменилось. Прежде ослабленные на вид защитники земли вдруг резко воспрянули духом и решительно набросились на воинов Йетунхейма, ледяных великанов, что до сих пор одерживали вверх в сегодняшней битве. Отряд «Безымянные» и «Черная вдова», которые сражались в броне из вибраниума, разом выпустили всю скопившуюся энергию и повалили врагов. Капитан Америка теперь не просто защищался щитом, но и активно использовал свой диск для нападения. Даже Соколиный глаз, израсходовавший все стрелы, получил новый заполненный колчан. Сумка со стрелами появилась рядом с ним буквально из воздуха. Я подкинул Бартону из инвентаря новую партию. Еще вчерашней ночью, когда Тор на время отлучился, я попросил всех в предстоящем сражении не усердствовать слишком сильно до тех пор, пока Тор не поднимет молот. Бог Грома должен был увидеть, как нам тяжело и что мы безнадежно проигрываем, для того чтобы героически пожертвовать собой во имя нас. С моим предложением все согласились, а потому сдерживались в бою с самого начала. За исключением воинственной троицы и леди Сив, которые о нашем спектакле ничего не знали, а потому кромсали йотунов как могли. К счастью, врагов было предостаточно, да и разрушитель подсобил, так что Тор заслужил таки право владеть Мьёльниром. И теперь, когда первый акт спектакля благополучно завершился, а антракт состоялся, настало время для второго действия. Я посмотрел на свою правую руку, на которой отсутствовала броня, ибо разрушитель попросту спалил в области предплечья всех наноботов. Несмотря на физическую стойкость, которой я по праву очень гордился, всепожирающее пламя оружия Асгарда прожгло мне мышцы буквально до лучевых костей. Благо регенерация уже вовсю латала поврежденные ткани, но так как я не росомаха, до полного выздоровления еще далеко. Первым делом я решил восстановить броню. В ожерелье еще оставалось достаточно наноботов про запас, которые отвечали за автоматическое восстановление костюма. В один миг боты, подобно рою трудолюбивых муравьев, пробежались по всей руке, пряча под собою обугленную рану и смрадный запах. Теперь стоит быть аккуратнее. Если броня будет повреждаться слишком часто, то мне просто не хватит наноботов. Главное не попасться под выстрел разрушителя, а в остальном все должно быть в порядке. «Что ты сделал?» — воскликнула Амора, не скрывая своего удивления. Видимо, она просканировала своей магией окружение и не обнаружила никаких признаков существования разрушителя. Сильнейшее орудие Асгарда просто исчезло, я же сказал. У меня был план, в очередной раз напомнил я чаровнице, разминая при этом правую руку так, словно готовился нанести удар в пустоту. Ты все еще мне не веришь, тогда позволь это доказать. Я подкинул в воздух снитч. Смотри, я продумал все, вплоть до подходящей музыки. Над пустошью раздался рок, финальный бой под эпичную музыку. https://www.youtube.com/watchwakes.tc. На мощных волнах корабли скользят, бесплодные вершины переходят в зеленые равнины. Каждый горизонт – это новое начало. Вознесись и царствуй, вдали от фьордов и ледяных течений. Вороны парят над новыми границами. Песни и саги о предрешенной судьбе. Щиты и копья. Во имя клятвы верности, или же азарта от грабежа. Объединяйтесь ради клана и родни. Стук молотов и раскаты грома раздаются внутри. Я посчитал, что самой подходящей композицией в сегодняшней битве между асгардцами, йотунами и мидгардцами должна стать песня Miracle of Sound. Valhalla Calling, Valhalla зовет. Этот трек был написан под вдохновением игры Assassin's Creed Valhalla, в которой рассказывалась история викингов. Музыка как заклинание воодушевляла ребят, звала на подвиги, сплачивала нашу команду. Теперь преимущество в битве полностью отошло к нам. Тор полностью восстановился и готовился вовсю размахивать своим молотом направо и налево. Прикончив нескольких ледяных великанов, что по глупости решили, будто у них есть шанс убить принца Асгарда, Тор на всех парах полетел ко мне. Я наконец закончил разминку, вновь скрыл лицо за маской, улыбнулся волшебнице и продемонстрировал фокус, который вряд ли смог бы повторить даже сам один. Разрушитель, который недавно внезапно исчез с поля брани, также внезапно появился вновь, но уже в совсем другом месте, а именно между мной и летящим ко мне богом грома. Машина Асгарда, прежде чем оказаться в инвентаре, уже была заряжена на то, чтобы вот-вот выпустить смертоносный луч, а потому, как только я извлек робота обратно, он, не осознавая того, что побывал в пространственном кармане, ибо время там замирает, выстрелил магической плазмой прямо в находящихся напротив ледяных великанов. Йотуны, совершенно не ожидавшие такого, были моментально испепелены. Но прежде чем разрушитель успел осознать то, что он выстрелил не в тех, я, сконцентрировав на правой руке всю скопившуюся мощь, ударил кулаком прямо в морду асгардской железяки. За время сражения мой костюм смог накопить, пожалуй, самое большое количество кинетической энергии за все время своего существования. Ведь по мне попало не просто энергетическим лучом, что едва ли не с избытком зарядило броню. Удары разрушителя также несли в себе огромную мощь. Поэтому, Когда я за один раз выпустил всю кинетическую энергию в одной точке, нержавейка не смогла выдержать удар и стремглав полетела прямо на приближавшегося к нам Тора. Сын Одина не растерялся, и благодаря боевому опыту, быстро среагировал и вдарил по разрушителю Мьёльниром, отправив робота обратно ко мне. Тор, зная, что я не могу последовательно выпускать кинетические заряды, кинул мне свой молот, который, облетев груду железа в воздухе, опустился прямо на мою ладонь. Так как я был достоин, молот держался в моей руке как влитый, и я, заполучив силу Тора, зарядил по разрушителю, словно бейсболист по летящему мячу, который не просто попал, а сразу же выбил хоумран. И пока наш несчастный робот снова держал путь к богу грома, я вернул принцу его оружие. Вот так и началась игра в пинг-понг разрушителем. Все, кто видел, а в особенности воинственная троица и Сив, как мы с Тором буквально издевались над одним из сильнейших орудий Асгарда, находились в дичайшем шоке. Более того, все это происходило под эпичную музыку, которая только усиливала эффект потрясения. Ао, эхом отдается вечность. Ао, Вальхалла зовет меня. Ао, чтобы играть на струнах судьбы. Ао, Вальхалла зовет меня. Вальхалла зовет меня. Паруса реют на багровых реках. Кровь и слава на полях сражений. Щиты разлетаются в щепки. Железо и сталь. Пожары разгораются, и звонят колокола. Слава, отведи нас в чертоги Одина. К сиянию золота и звукам песен. Позову Асгарда. Может показаться странным, зачем я вытащил разрушителя из инвентаря и решил так над ним поиздеваться. Ведь оставайся он в пространственном кармане, все было бы хорошо. Все верно, вот только я смотрел чуть дальше. В будущем, когда я вернусь в Недовеллир и захочу, чтобы наши ученые-инженеры изучили механизм Асгарда, ну или хотя бы просто переплавили робота в новую броню, будет неудобно, если разрушитель начнет громить и стрелять во всех и вся. Да, возвращать магического андроида Асгарду я не намерен. Еще чего, это компенсация за моральный ущерб, который причинил нам Локи. Поэтому я решил сломать робота прямо сейчас, ибо сделать это самому будет крайне тяжко, а здесь и сейчас у меня есть Тор, который вовсе не прочь подсобить мне с этим делом. Так что, все как нельзя лучше. Мы еще немного поколотили разрушителя, но так как он был изготовлен из металла Ру, он стойко выдерживал весь натиск. Поэтому Одинсон решил призвать бурю, поднять нержавейку в небо и накормить его порцией чистейших молний, чтобы покончить с этой битвой. И пока он развлекался, паря высоко в небе, прямо передо мной появилась Амора. Чаровница соблазнительно улыбалась, обхватила мое лицо, скрытое за маской, ладонями и сладострастно произнесла: «Ты необычный смертный. Мне это нравится. Нравится твоя неизвестная сила. Убери с лица эту маску, твоя любимая госпожа хочет разглядеть тебя». Я немедленно повиновался, открыл лицо и, будто находясь под чарами девушки, безмолвно смотрел на внеземную красоту, что была так близка ко мне. «Умница», — провела Асгардианка по щеке тыльной стороной ладони. «Ты ведь исполнишь волю своей госпожи, ты сильнейший из присутствующих здесь. Так докажи, что достоин служить мне». Чарующие, в буквальном смысле, губы чаровницы коснулись моих губ. Я продолжал стоять неподвижно, словно зачарованный, и смаковал это чудесное мгновение. Девушка, чья красота могла свести всех с ума, подарила мне самый сладкий и страстный поцелуй прямо посреди трупов ледяных великанов и всеобщего хаоса. Однако это только добавляло интимности поцелую. «Нет», — услышал я голос леди Сив, которой явно не пришлась по душе наша близость. «Отойди от него». Воительница открыла портал и, выйдя прямо за спину волшебницы, замахнулась на ту мечом. Однако, даже несмотря на это, Амора не желала прерывать поцелуй. Колдунья остановила мечницу на полпути и, применив заклинание, заставила Сив вернуться в свой же портал. Когда девушка оторвалась от моих губ, я ужасно расстроился от того, что поцелуй был так недолог, и все же по-прежнему остался безмолвен. С неба упал разрушитель. Как и подобает сломанной игрушке, теперь он лежал на земле совершенно неподвижен. Орудие Асгарда наконец-то было выведено из строя. Тор бросил свой Мьёльнир прямо на чаровницу, желая спровадить злую обольстительницу подальше от меня. Волшебница вмиг исчезла, и опасный молот пролетел мимо цели. Асгардианка явила себя в сотне метров от меня, при этом продолжая довольно ухмыляться. «Ты опоздал, Тор, он уже находится в моей власти. Ты-то уж должен понимать, что из моих чар не выбраться, тем более слабовольному человеку. Сними свое заклинание, ведьма», — громогласно потребовал бог грома, угрожая молотом, — «иначе познаешь на себе гнев Тора. Боюсь, с ледяными великанами было почти покончено, а потому возле меня с Тором уже начала собираться вся наша бравая группа. Теперь численный перевес был на нашей стороне, так как в противоборствующем лагере осталась лишь одна амора. Не сказать, что это прям сильно облегчало задачу, ибо даже одна чаровница представляла серьезную угрозу. «Все будьте осторожны, Алекс пал жертвой чар ведьмы», — заявила леди Сив, крепко сжимая в руках свой волшебный двойной меч. «Теперь он наш враг». Все начали растерянно озираться, не зная, что делать. Видимо, никто не горел желанием биться против меня. Лишь на лицах отряда безымянные промелькнуло недоверие. Они смотрели на меня вопросительно и как бы в ожидании, и явно не были намерены вступать со мной в драку. «Очень хочу посмотреть, как вы будете сражаться со своим другом. Ведь теперь для него нет никого важнее меня и ничего важнее моей любви», — хихикнула Амора и снова исчезла, избежав Мьёльнира. «Вперед, мой мальчик, убей их всех ради меня. Будьте готовы», — мрачным тоном проговорил Тор. «Все, кого зачаровала чаровница, стали ее бездумными рабами. Нам нужно сразить колдунью, чтобы освободить Алекса». «Ребята», — вскинул я брови, — «из-за чего весь сыр-бор? Мы просто поцеловались, что в этом такого?» Растерянные глаза ребят разом обратились в изумленные, но их удивление никак не сравнится с тем потрясением, что изобразила на своем прелестном личике Амора. Волшебница просто не могла взять в толк, что сейчас произошло и почему ее заклинание не сработало. «Чтобы жалкий человек смог противостоять моему очарованию», — пробормотала она себе под нос. «Как? Вы чего это? Просто девушка захотела поцеловаться, как я мог ей отказать? Тем более, когда она столь красива», — пожал я плечами, продолжая довольно улыбаться. «Вот и я не могла взять в толк, что все кипишуют», — проговорила Роуз Уилсон, которой было прекрасно известно о моих способностях. «Алекса невозможно подчинить, зачаровать или контролировать. Раз он позволил этой девушке себя поцеловать, значит, сделал это осознанно, а не из-за чар». «Тут ты не права, Роуз», — покачал я головой. «Чары Аморы меня действительно покорили. Только магия здесь ни при чем, я остался поражен ее красотой. Но все же, как я уже говорил, одной красоты недостаточно, чтобы я беспрекословно исполнял волю красавицы». От спокойного выражения лица чаровницы ничего не осталось, оно вдруг помрачнело и неприязненно скривилось. Девушка была явно чем-то раздражена, но чем? Неужели ей не понравился наш поцелуй? Да не, бред какой-то. «Ха-ха, ты удивителен, друг мой», — засмеялся Тор, радуясь тому, что я не стал пленен чарами волшебницы. «Ты даже способен противостоять столь могущественной магии. Чего вы радуетесь? Думаете, что все кончено?» — раздраженно выпалила Амора, и из ее ладоней, словно внутри чаровницы кипела магия, поднялся густой зеленый пар. «Я закончу все сама». Колдунья хлопнула в ладоши, и весь зеленый туман повалил на нас. Я заметил, что этот магический газ буквально разъедал все, к чему прикасался, по крайней мере, дикие кустарники, прорастающие тут и там, и одинокий, вероятно многолетний, кактус вмиг превратились в болотную жижу. «Маги слишком опасны. К счастью, с нами был Тор, который раскрутил свой молот и, создав вихрь, рассеял туман». Чаровница уже взметнулась ввысь, паря над землей, свысока разглядывала нас. Она сделала неизвестный жест, видимо, готовилась к новому заклинанию, и прежде чем Амора приступила к наложению чар, я задал девушке всего один вопрос. «Амора, ты ведь понимаешь, что раз Тор вернул себе силу, он может вернуться в Асгард и сбросить Локи с трона. Как считаешь, сможет ли бог обмана в таком случае выполнить свое обещание?» Девушка застыла. Она не думала об этом таким образом, а ведь и правда. То, что бог грома поднял Мьёльнир, значило, что изгнание Тора окончено и что один простил сына. «Амора, что бы тебе ни обещал мой брат, я сделаю это вместо него», — заявил Тор. «Так что прекрати это бессмысленное сражение и сдайся». Волшебница бросила на принца пустой взгляд и с презрением в голосе заявила: «Ты не сможешь дать мне то, чего я хочу. Я сделаю все сама». Чаровница сверкнула глазами и растворилась в воздухе. Мы еще озирались некоторое время, думая, что она может просто телепортировалась в другое место, как уже делала неоднократно, но, видимо, в этот раз она покинула нас насовсем и вернулась в Асгард. «Что ж, я так понимаю, что битва окончена», — сказал я, привлекая всеобщее внимание. «Мы одержали победу. Может, хотя бы сейчас мне дадут хоть немного поесть. Глава 248. Асгард. Битва на земле подошла к концу, но она все еще продолжалась в Асгарде. Так утвердил Тор и заявил, что праздновать победу еще рано. Необходимо срочно направляться к Радужному мосту и просить Хеймдаля открыть дорогу в Асгард. Эх, опять я не смогу поесть. Ну ладно, потерплю еще немного. Сейчас первым делом нужно было забрать все трофеи, а уже после, двигаться в царство богов. Как было уже сказано, разрушителя я Тору не отдам, а потому, в инвентарь его тихохонько. Может быть, про незадачливого робота все забудут, ведь сейчас и без него проблем хватает. Если с магическим стражем все было легко, то вот с трупами ледяных великанов, немного сложнее. Их целых 20 штук, правда, от некоторых остались одни лишь ноги, а от некоторых лишь головы. Мда, луч разрушителя не щадит никого. К счастью, Тор, сражаясь с роботом Асгарда, создал настоящую воронку, крутя Мьёльниром, и практически собрал все тела йотунов в одном месте, почти грудой. Для меня это было большим подспорьем, очень уж не хотелось бегать по всему полю. А так все они были собраны в относительной близости, что сильно упрощало задачу. Я быстренько прикоснулся к каждой бездыханной туши ледяных великанов под странные взгляды окружающих. Не все здесь были в курсе условий первого перемещения объектов в пространственное хранилище. Закончил я быстро, и теперь у меня есть в наличии не только ДНК жителей Йотунхейма, но и их мертвые тела. Уверен, за такой подарок Ковита меня не то что расцелует, а даже попросит руку и сердце, имею в виду попросит жениться на себе и всю жизнь баловать такими чудесными подарками. Да, у нас с моей дорогой безумной ученой свои представления о прекрасном, без комментариев. Как только я закончил с уборкой, к нам на машинах подъехали агенты Щайте, в частности сам Ник Фьюри и Мария Хилл. Я никак не мог понять по его безэмоциональному выражению лица, доволен он тем, что мы одержали победу, или его все еще что-то беспокоит. Просто выглядел он ровно так же, как когда просил меня защитить землю, и теперь, когда он нас благодарит, ничего не изменилось. Спасибо вам, вы не только защитили нашу планету, но также показали жителям иных миров, что с нами необходимо считаться. Теперь все знают, что мы не те, кого можно запугивать. Ник, мне кажется, ты слегка преувеличиваешь, перебил я душещипательный монолог директора Щайте. Но все же не стану отрицать, что мы и правда большие молодцы. Я это и говорил, пробурчал черный шпион и огляделся вокруг. Где же тела? Не переживай, я уже прибрался, моя невинная улыбка была столь искренна, что Фьюри не оставалось ничего другого, как поверить, что я сделал все исключительно из лучших побуждений. Правда, он все же слегка нахмурил брови, но это ничего не значит. Я уверен, Алекс, друг мой, обратился ко мне Тор, я рад, что здесь, в Мидгарде, я повстречал тебя. Ты изменил меня, указал на мои ошибки и сделал меня лучше, показав новый путь. Я тебе благодарен. Отныне Асгард всегда будет встречать тебя с почестями, достойными героя. Погоди, Тор, ты чего это говоришь со мной так, будто не намерен взять меня с собой в Асгард? Но прямо сейчас в Асгарде правит Локи, и нам предстоит большое сражение. Вот поэтому ты и должен взять меня с собой. Я не могу оставить тебя одного, когда ты нуждаешься в моей поддержке. Кто знает, что там с тобой случится. Будет лучше, если я отправлюсь с тобой и помогу со всем покончить. Положил я ему руку на плечо. Хорошо, расплылся бог грома в трогательной улыбке. В таком случае, нам нужно спешить. Фьюри продолжал сверлить меня взглядом подозрения. Рид, ты намерен побывать в ином мире? Я уже давно не бывал в отпуске, а тут раздают бесплатные путевки, весело проговорил я. Грех не воспользоваться. Что ж, Николас, приятно было с вами встретиться. В следующий раз, когда будете проходить мимо, проходите мимо. Мисс Хилл, обратился я к молчаливой особе. Вам я всегда рад, а потому... Пожалуйста, навещайте меня чаще. Я подумаю, ответила девушка, скрестив руки на груди. Попрощавшись с Фьюри и Хилл, я подошел к астрофизикам, которых привела сюда Саша по моей просьбе. Так как я вознамерился отправиться в Асгард вместе с Тором, будет не лишним переговорить со всеми. Кто знает, сколько времени я проведу в царстве богов. Джейн, ты ведь уже согласилась работать на меня, помнишь? Я возвращаю тебе вещи, что изъял Щайте. Ты принимаешь мое предложение о работе? Все верно, улыбнулась девушка, не став этого отрицать. Я не против работать на тебя, хотя и не знаю, что ты хочешь, чтобы я делала. Эрик, надеюсь, вы не оставите свою ученицу одну и присоединитесь к нам. Куда уж я денусь, вздохнул Силвик, который тоже был согласен вступить в мою команду. Дарси не пришлось даже спрашивать, она сама изъявила желание продолжать работать со своими друзьями и учиться у них. Видимо, девушке понравились наши приключения, и она искренне заинтересовалась астрофизикой. Учитывая, что в будущем она станет прекрасным ученым, я только рад тому, что она уже сейчас начнет помогать Джейн и Эрику как студентка-практикантка, неподдельно увлеченная астрономией. Быть может, так она станет более высококлассным специалистом. В таком случае я бы хотел, чтобы вы пока отправились в Готэм и ждали меня там. Я уже попросил свою помощницу Хизер позаботиться о вас. Не знаю, как долго я пробуду в Асгарде, но как только вернусь, мы все детально обговорим. Далее я перекинулся парочкой слов с капитаном Америка и Соколиным Глазом, которые также изъявили желание отправиться в Асгард и сражаться вместе с Тором, но мы с принцем им отказали. В их участии не было необходимости, да и опасность там была куда выше, чем на земле. Я же был сильнейшим из присутствующих здесь, за исключением Тора, а потому мог смело ступить на землю скандинавских богов. «Ну что ж, мои дорогие», — обратился я к обворожительным красавицам, — «мне нужно идти спасать Асгард. Не скучайте, если я вдруг немного подзадержусь, это значит, что я остался там на обед, ибо здесь мне отобедать так и не дали. Будь осторожен и удачи», — поцеловала меня черная вдова. «Ты опять идешь без меня в опасное место?» — подошла ко мне Александра. «Не вздумай умирать, иначе никогда себе не прощу то, что не смогла тебя уберечь», — заявила она серьезным тоном и также не оставила меня без поцелуя. Удивительно, но каждый член отряда «Безымянные» последовал примеру этих двоих. Девочки одарили меня короткими поцелуями в губы. Даже Роуз не осталась в стороне. «Ты ведь у нас извращенец, а значит, поцелуи должны придать тебе дополнительные силы», — усмехнулась разрушительница, объясняя причину поцелуя. «Возвращайся, без тебя здесь будет слишком скучно. Непременно». Попрощавшись со всеми, мы с Тором и воинственной троицей вошли в портал Леди Сиф и сразу оказались на том самом месте, куда впервые упал бог грома. Так как радужный мост открывался здесь не единожды, то круг на земле и символы на нем стали еще отчетливее. «Хеймдаль, открой радужный мост», — обратился Тор к всевидящему стражу Асгарда, но к его удивлению, тот на зов не отозвался. «Хеймдаль, он не отзывается. Возможно, просто не может», — сказал я, понимая, что хранитель Локи вполне мог заковать в вечный лед, чтобы тот не мешал пройти в Асгард ледяным великанам, которых бог обмана привел с собой, чтобы инсценировать покушение на всяца. «Хеймдаль, ты нужен нам», — продолжал звать стража сын Одина. «Мы внимательно следили за небом в надежде, что радужный мост будет все-таки открыт. Хранитель все не отзывался, но когда мои асгардские друзья уже стали понемногу терять надежду, небеса разверзлись, и на землю опустилась облачная воронка. Хеймдаль открыл проход. Мы вступили в круг, и я почувствовал, как меня засасывает в небытие, словно гигантский вихрь поглощает все мое естество, и я не способен ему противостоять. Мы прошли через некие радужные врата и оказались в Асгарде. Первое, что мы все увидели, это массивный меч, служивший ключом для открытия радужного моста, и в беспамятстве лежащего подле него верного хранителя. К лекарю его велел Тор, а сам поспешил прочь из Биврёста прямиком в королевские покои. «Братом я займусь сам». Воинственная троица и леди Сиф проверили Хеймдаля и, осознав, что его состояние было довольно тяжелым, поспешили исполнить волю Тора. Сиф открыла портал, как я понял, ведущий в местный госпиталь. «Алекс», — позвала меня воительница отправиться вместе с ними. Но я отказался, сказал, что последую за Тором и окажу ему помощь. «Не волнуйтесь, я не потеряюсь», — заверил я своих недоверчивых друзей, что мешали мне наслаждаться красотами Асгарда. Оставшись наконец один, я внимательно осмотрел помещение, которое служило пространственно-временным тоннелем, способным мгновенно перемещать всех в любой из девяти миров. Возле выхода из Биврёста я наткнулся на тела двух мертвых ледяных великанов. Должно быть, это те, кого оставили приглядывать за мостом, а Хеймдаль, освободившись из ледяного заточения, несмотря на ужасную слабость, быстренько убил обоих. Что ж, не пропадать же добру. Я коснулся прохладных тел йотунов и поместил их в инвентарь к другим трупам. Чем больше, тем лучше, как говорится. И вот наконец я покинул чертог радужного моста, и мне открылся чудесный вид на величественный дворец со Асгардой, потрясающей красоты дома асов. Вы посетили один из 9 миров космического древа Игдрасиля, Асгард. Асгард, дом азировских богов асов, что охраняют мир и покой в 9 царствах. Именно здесь прорастает легендарное древо мира, и к Игдрасилю тянется радужный мост. В связи с великим открытием получено плюс 10 к мудрости. Ух ты, вот и первая выгода от посещения Божьего царства. Надеюсь, что не последняя. Ладно, любоваться красотами, это, конечно, хорошо, но, пожалуй, стоит наведаться в замок и отыскать Тора. Я призвал адамантиевый клинок с самым широким лезвием, встал на него и, применив силу телекинеза, полетел в королевский дворец. Из-за того, что Локи убрал всех часовых и практически всю стражу для того, чтобы Лафи смог пробраться в покой Одина, мне не составило труда проникнуть во дворец, влетев в открытый балкон. Я мог легко отыскать королевские покои, где прямо сейчас должны были находиться Тор и Локи, но я не спешил туда. Вместо этого интуиция повела меня в совершенно ином направлении, и я, тот, кто всегда доверяет своему шестому чутью, послушался его и в этот раз. Интуиция привела меня в сокровищницу Одина, которую почему-то никто не охранял. Да что не так с безопасностью в этом королевстве? Все стражники что, разом испарились? И зачем интуиция меня сюда привела? Хочет, чтобы я обчистил сокровищницу Одина? Я, конечно же, очень бы этого хотел, но, к сожалению, не могу. Всятец не сделал мне ничего плохого, а потому я не могу просто так взять и обокрасть его. К тому же пустое хранилище вызвало бы много вопросов, подозрение могло пасть и на меня, а я все же хотел бы остаться с Асгардом в хороших отношениях. Может быть, мы сможем даже стать деловыми партнерами. Кто знает, возможно, в будущем, когда я сниму фильм, его будут прокатывать здесь, и я смогу собрать приличную кассу. Стоит также подумать о том, чтобы распространить здесь свою литературу и музыку. Я мог бы стать первой суперзвездой Асгарда. К сожалению, репутация Аморы в королевстве находится ниже Плинтуса, а потому сделать из нее местную звезду будет чертовски трудно. А жаль, у нас мог бы получиться неплохой тандем. Если бы еще и Леди Сив подключили, то просто разорвали бы всю развлекательную индустрию Асгарда. Ладно, раз уж я здесь, то хотя бы осмотрюсь. Итак, что тут есть интересненького? ХМ, это же перчатка бесконечности. Интересно, а это и правда подделка или все-таки подлинник? Да уж, разного барахла здесь предостаточно, жаль только, я не совсем понимаю, что они из себя представляют. Пройдя вглубь, я увидел в дальнем углу сокровищницы Амору. Она сидела на полу возле сосуда, напоминающего собой винный кубок, из чаши которого вырывалось горячее пламя, и придерживала рукой рану в боку. Судя по всему, она каким-то образом поглощала силу огня и восстанавливалась от травмы. Теперь понятно, почему здесь нет стражи. Чаровница их просто выкинула отсюда. И я начинаю думать, что интуиция послала меня сюда, чтобы я помог красивой даме, попавшей в беду. Чувство, мое чувство, между двумя братьями-принцами и обворожительной асгардианкой, ты решила выбрать последнее. Какой же ты молодец. Ничего, Тор и Локи подождут, сначала я помогу чаровнице. Главное, чтобы она не превратила меня в какую-нибудь свинью до того, как я смогу предложить помощь. «Привет», — привлек я внимание волшебницы, которая хоть и слегка удивилась моему появлению, но предпринимать ничего не стала и продолжила молча поглощать энергию пламени. «Я смотрю, тебе пришлось нелегко, мы ведь расстались не так давно, где ты умудрилась получить такую рану?» Чаровница не ответила. Сейчас все ее внимание было сосредоточено на восстановлении. Мне и не нужен был ее ответ. Я и так догадался, что произошло. Да и угадаю, ты пришла к Локи и потребовала, чтобы он выполнил то, что обещал, прежде, чем сюда явится Тор и отберет у него трон. Но он, разумеется, отказался, и вы подрались. Не думал я, что наш Локи сможет вот так легко сразить лучшую волшебницу Асгарда. Подстегнул я его девушке, желая вывести ее на разговор, и моя тактика сработала. Амора подняла голову, посмотрела на меня раздраженно и произнесла, не скрывая внутренней обиды. У него в руках магическое копье Гунгнир, ранее принадлежавшее Одину. После того, как он стал властителем Асгарда, Локи обрел часть силы всяца. Гунгнир – мощное магическое копье королевской семьи, используемое правителями Асгарда и обозначающее символ асгардской силы. Если оно в руках Локи, то Тору придется нелегко. И зачем же тогда, ты сразилась против Лаки?» Задал я главный вопрос и очень надеялся получить на него ответ. Не знаю, стало ли причиной то, что девушка была ранена, или огонь растопил ее холодное сердце, или, быть может, все дело в высоком показателе моей харизмы, но чаровница ответила мне совершенно откровенно. Я хотела отобрать у него копье, хотела открыть им дверь в подземелье. Глава 249. Красавица в темнице. До сих пор я никак не могу понять, какую цель преследует Амора. В комиксах она была крайне неоднозначной личностью. Не совсем правильно причислять ее к высшему злу. Скорее, она тот, кто живет в вечном стремлении избыть свое одиночество. Да, она соблазняет мужчин, а то и женщин, но делает это в основном, чтобы избежать одиночества, нежели в попытках контролировать или подчинять. У чаровницы весьма хрупкая натура. К примеру, несмотря на то, что она влюбляет в себя мужчин и заставляет их творить ради нее безумство, она также легко впадает в глубокую тоску, если с этими самыми мужчинами что-нибудь случается. Да, она и сама довольно падка на любовь, и даже если она пытается это скрыть, притворяясь, будто мужчины для нее просто инструмент, я знаю ее истинную натуру. Чаровница не чужда проявления любви, и она может легко влюбиться в того, с кем проводит много времени, опять же по причине того, что этот кто-то остается вместе с ней, не давая ей впасть в бездну одиночества. Тор рассказывал, что у Аморы есть сестра Лорелей, запертая в темнице за то, что пыталась подчинить себе 9 миров. Похоже, у чаровницы были весьма близкие отношения с сестрой, и она сильно переживает за нее. Помнится, Лорелей заточили более 600 лет назад, а значит, та все это время живет, хотя я бы назвал эту жизнь существованием, в тюрьме Асгарда. Возможно, Амора решила, что сейчас лучшее время спасти сестру. «Ты хотела открыть дверь в подземелье, чтобы вытащить оттуда свою сестру?» — задал я вопрос самой красивой блондинке Асгарда. Чаровница уставилась на меня в немом удивлении. Спокойные языки пламени на чаше кубка вдруг заиграли в хаотичном танце. Точно захожий ветер пытался потушить вечное пламя. Амора не ответила на мое предположение и только ближе протянула руку к пламени, чтобы скорее затянуть рану. «Похоже, я прав. Значит, вы с Лаки заключили соглашение. Ты ему, помощь, он тебе, свободу сестры?» — спросил я, вглядываясь в ее зеленые глаза. «Почему ты сама ее не вытащишь? Учитывая твою силу, не думаю, что это невозможно. Это невозможно», — бросила она горячо. «Ее заключили не в обычную камеру, а в темницу под Асгардом. Она 6 веков пребывает в страшной, темной и сырой конуре. Знаешь, что она испытывает, как она мучается, а я не могу ее спасти, потому что ее заточили в подземелье Одина. Так, похоже, это необычное место, раз уж даже Амора не в силах вытащить сестру. И, по-видимому, один сильно осерчал на Лорелей, раз запер девицу в таком ужасном месте и в суровых условиях, судя по описанию чаровницы. Интересно, с чего бы? Только из-за того, что та захотела завоевать 9 царств или потому, что попыталась подчинить себе все отца, думая, что справится? Полагаю, что последнее. Подземелье Одина неприступно, решил я выведать как можно больше деталей.